потоки. Да если ты и низвергала на прощание свои обычные проклятия и клятвы утопиться возле ближайшего моста в сене, что за дурацкая манера, еле ворочая языком, выплескивать ночные фантазии на меня, дремлющего в зыбкой глубине полусна, и при этом, едва прикасаясь ласкающими кончиками пальцев, пытаться привлечь мое внимание, одновременно опасаясь пробудить и зная бесполезность и ненужность подобных попыток. Неужели это может каким-то образом нарушить привычное течение жизни? Ибо все равно твои слова, бушующие или мурлыкающие в столь поздний час и всегда, только проплывают мимо моих глаз, моего сознания, моего сна, моего погружения в манящие бездны бесцветной тишины. Хотя эти твои всплески тоже привычны и отложились навечно в памяти, чтобы не отвлекаться от важного и не обращать внимания на все твои излияния. Ибо на что могут повлиять твои деяния? Пошла ты на набережную, или топишься под мостом, или переходишь его, или тело твое плавает под ним, разметавшись на поверхности воды, как на темно-серой простыне, которой ты сейчас укрыта и лежишь возле меня. Ибо помню я до погружения в сон сегодня, или вчера, или год назад, ты уходишь топиться, всегда оставаясь рядом, и томишься пустыми страхами, и затихая с прозрачными капельками слез на щеке, изгибаешься телом, может, ужасаясь кошмару, ты идешь по набережной к ближайшему мосту через сену и бросаешься в мертво-серую постель реки. Это было всегда, и нет для тебя другого исхода, наполнять глаза прозрачными слезами и погружаться за мною в сон и спать, баюкая свое бурлящее воображение. Всплывая из сновидений к тому часу, когда плещутся по улицам выкрики газетных разносчиков: «Под мостом найдено тело утопленника». Ночью кто-то действительно навсегда уснул в речной глубине, подмывающий город. Да если всерьез это принимать, ты просто забавно со своим опереточным трагизмом. На последнем слове тебе обязательно нужно топнуть ногой, на прощание хлопнуть дверью, что, разумеется, тревожит сон, раздражает и отвлекает. Но кто же это будет принимать всерьез? Только ты сама можешь верить в свои проклятия, клятвы, заклинания, весь этот жалкий спектакль с неизменным текстом, словами, слезами, мольбами. Кто-нибудь другой может этим даже упиваться, наслаждаться, сочувствовать до полного слияния душ и тел, и возникнет идеальная пара до самой смерти и умереть в один день, и готовиться к этому всю оставшуюся жизнь, разлагаясь и смердя, глядя в выпученные глаза и радуясь, срок еще не наступил. А ради чего, собственно, держаться на плаву? Чтобы находить подтверждение реальности в разговорах о том, что опять не удалось засеять весь участок, или шкрябанье по дну пустой кастрюли? Нет, я лучше молча покурю, растягивая сладкую затяжку, слушая твои журчащие стенания, поддакивая, полностью разделяя твои обиды и не находя выхода. Не очень-то и хочется его искать, или просто погружаюсь в бесцветную синеву под привычное бормотание проклятий, всплески заломленных рук, разглядывая чарующие колебания теней от рукавов твоей ночной рубашки в потоках света от люстры, подаренной нам на свадьбу, благодарно и любовно напитывая щедрыми твоими дарами, клятвами, проклятиями, клокочущими всхлипами из губ твоих, напоенных синевой ненависти. Все это будет у меня во сне, очищенное от злобы, омытое волнами моей тоски, где никто не будет топиться. Да если ты всерьез решила бросить супружеское ложе, если тебе действительно дороже постель из полноводных струй,